Глава 31. «Через жопу все не находите?» Спрашиваю у Чернобора, что стоит рядом со своей тачкой на парковке возле СИЗО. «Ночь на улице?» «Слушай, борзый, тебе не угодишь. Все не так», — лыбится этот сидящий мужик. «Сидишь за решеткой не так. Выпустили снова не так». «Да бля», — вздыхаю я. «Подкините». «Садись», — кивает мне Чернобор и сам обходит машину и усаживается за руль. «Хотя видок у тебя, конечно...» «Мне... Да знаю я, куда тебе!» — усмехается он. «Выезжаем с парковки, и только сейчас понимаю, что вещи на мне все грязные. Осматриваю себя и снова слышу смешок. Сзади сумка. Доставай». И правда, на заднем сиденье сумка с вещами. Футболка и домашние штаны. Душ бы мне тоже не помешал. «А ты почему батя привет от меня не передал?» — спрашивает Чернобор, бросая на меня вопросительный взгляд. «Да как-то не до приветов было». Усмехаюсь я. «А вот зря», — хохотнул Чернобор. «Хотя тогда бы не было такого эффекта». «И когда я узнаю подробности?» — спрашиваю теперь я. «Да вот в гости завалимся к Стальновым и все расскажу», — отвечает довольно Чернобор. «А сейчас?» «Ну нет», — тянет довольно Чернобор. «Ты сдашь все Лике, а она своим девкам, и никакого кайфа. Да и провинились они. Пусть теперь ждут». «Ну, это я знаю». Согласно киваю. Когда Ерёма сделал мне сюрприз в виде своих дружков, никто не думал, что выносить придется их. Все ждали другого. Хотя мне досталось и по ребрам, по морде. Но, надеюсь, меня не казнят. Хотя хочется увидеть реакцию своей ведьмочки. Но на утро ко мне больше никто не пришел. И только адвокат сказал, что на мою мачеху и ее сынка возбудили уголовное дело. Но больше никто ничего не знает. «А что будет с холдингом?» Спрашиваю я, все же умудряясь надеть на себя чистые вещи. «Ничего», — пожимает плечами Чернобор. «А если говорить точнее, его вообще не будет. Все заморожено». «А люди?» «Почему-то именно в этот момент меня волнуют те, кто остался без работы». «Слушай, ты точно борзый? Может, у Стального есть еще один внебрачный сын?» — хохотнул Чернобор, но быстро добавил. «Не кипятись. С людьми порешаем. Вот закончится вся эта херня в дележке, и можно организовать что-то новое. Так у меня есть старое». Хмыкаю я, но только теперь мне как-то не весело от своих же достижений. «Хочешь снова уехать?» А вот сейчас голос Чернобора изменился. Стал более колючим. «Если только с Ликой и сыном», — уверенно ответил я. «Хм, ну и если у тебя выйдет, расскажи потом способ». «Приехали». Чернобор притормозил возле ворот дома Стальновых. А нам навстречу вышли сразу двое охранников. «Звони Дэну». В руки мне приземлился мобильный. А через 5 минут сонный друг стоял у ворот. «Совесть — это такое чувство, которое позволяет людям думать головой. И не будить среди ночи!» — рыкнул он на нас Чернобором. «Мелкие еще учить!» — снова заржал Чернобор. «Ладно, разбирайтесь, я домой, иначе моя совесть меня на порог не пустит. Она не настолько добра». Дэн все же сгреб меня в объятия, как только тачка Чернобора скрылась из виду. «Я рад, что ты с нами. Так что, пустишь?» Усмехнулся я, смотря на друга. «Иди, только через черный ход, а то наши девочки с батей решили устроить ночное чаепитие». И кивнул в сторону приглушенного света из окон кухни. «Как раз успеешь душ принять». Усмехнулся и пошел за Дэном. И пока он меня отправил в душ, сам стоял у двери и дежурил. Давно я не чувствовал такого предвкушения. Но стоило только войти в комнату Лики, как ее запах окутал всего. «Бля, я скучал». Как идиот бредил ею и ждал, когда все закончится. Ее шаги услышал сразу. Но только она вошла в комнату и закрыла дверь, как сгреб ее, вжимая в себя. «Попалась!» Выдохнул ей на ушко, закрывая рот рукой, чтобы не закричала. «Дурак!» Выдохнула она мне в ладони, даже укусить попыталась, но не успела. Развернул ее и сгреб на руки, впиваясь в самые желанные губы, кусая, посасывая, вылизывая. «Ты пахнешь, как Дэн!» Прохрипела Лика, зарываясь руками в волосы, царапая кожу головы. «Предлагаю исправить», сжимая руками ее попу, вжимая в возбужденный пах. «Сначала разговор». Лика пытается выкрутиться, но сама дрожит. «Сначала секс, а потом все, что захочешь». Хриплю в ее приоткрытые губы. «Опрометчиво давать такие обещания», шипит Лика. «У нас все будет с поправкой на меня». Усмехаюсь я и укладываю Лику на кровать. «Это как?» Хмурит она свой лобик. «Неисключаемая величина». «Теперь только так будет», — отвечаю и стаскиваю с Лики футболку. Я с уголовниками не вожусь. Борзов, ой!» Пытается сопротивляться Лика, но выгибается, стоит мне втянуть в рот уже торчащий сосок. «О, поздно, милая. Слишком поздно!» Хмыкаю я и стаскиваю с Лики штаны. «Хочу тебя».